попробуй-ка их поймать. Для этого нужны здоровые ноги. У моей кумы фантазии они не переломаны. Ну-ка, догоняй, приятель. Должен сказать, что поначалу я был сильно не в духах. Язык у меня остался, и я им пользовался для того, чтобы ругаться. Все эти дни ко мне лучше было не подходить. Между тем я знал, что в моем падении мне некого винить, кроме самого себя. Знал я это отлично. Все, кто меня навещал, трубили мне в уши. Ведь говорили тебе. Выдумал тоже лазить, как кошка, старый бородач. Тебя предостерегали, но ты никогда не желаешь слушать. Вечно тебе надо бегать. Ну вот и бегай теперь, сам виноват. Хорошее утешение. Когда ты несчастен, доказывать тебе всячески, чтобы тебя подбодрить, что ты к тому же еще и дурак. Мартина, мой зять, друзья, посторонние, все, кто меня навещал, словно сговорились. А я должен был выносить их разносы, не шевелясь, с ногой в капкане, лопаясь от злости. Даже плутовка Глади и та ведь сказала, поди, «Ты плохо себя вел, дедушка, по делам тебе!» Я швырнул в нее колпаком и крикнул, «Чтоб вам всем провалиться!» И вот я остался один, и веселее от этого не стало. Мартина, славная дочка, настаивала на том, чтобы мою постель перенесли вниз, в комнату рядом с лавкой. Но я, говоря по совести, я был бы этому очень рад. Но я, если раз сказал «нет», черта с два, так это уж нет. А потом неприятно, когда ты калека показываться людям. Мартина неутомимо возвращалась все к тому же. Назойливая, как бывает только мухи и женщины. Если бы она мне меньше говорила, мне кажется, я уступил бы. Но она чересчур уж упорствовала. Согласись я, она бы с утра до ночи трубила победу. Я отправил ее прогуляться подальше. Понятное дело, все и прогуливались, кроме меня, разумеется. Меня оставили валяться на чердаке. Жаловаться тебе не на что, Кала. Ты сам этого хотел. Но истинные причины, почему я упрямился, я не говорил никому. Когда ты не дома, когда ты у чужих, то боишься стеснить, не хочешь перед ними обязываться. Это расчет неверный, если хочешь, чтобы тебя любили. Худшее из глупостей — это дать себя забыть. Забывай меня легко. Я никуда не показывался, не показывались и ко мне. Даже Глади меня забрасывала. Мне слышно было, как она смеется внизу. И, слыша ее, я и сам в душе смеялся. Но при этом вздыхал, потому что мне очень хотелось бы знать, чему она смеется. Неблагодарная. Я обвинял ее, но понимал, что на ее месте я поступал бы точно так же. Веселись, моя красотка. Но только когда не можешь шевельнуться, надо же, чтобы себя чем-нибудь занять, чуточку разыграть Иова, изрыгающего хулу на своем гноище. Однажды, когда я угрюмо лежал на этом самом гноище, пришел паяр. Признаться, встретил я его не очень-то ласково. Он сидел передо мной в ногах кровати, в руках он бережно держал завернутую книгу. Он пытался вести беседу и безуспешно затрагивал то одну тему, то другую. Всем им я сворачивал шею с первого же слова с видом свирепым. Он не знал, что и сказать, покашливал, похлопывал рукой по краю кровати. Я попросил его перестать. Тогда он совсем затих и не смел шелохнуться. Я в душе посмеивался и думал: «Милый мой, теперь тебя мучит совесть».